Павел рассказывает людям об Иисусе. Савл стал одним из учеников Иисуса. Люди называли учеников Иисуса апостолами. И Савл, как и другие апостолы, ходил по стране и рассказывал об Иисусе. Но став апостолом, Савл взял себе другое имя – Павел. У Павла был очень хороший друг Варнава. Однажды они вдвоем отправились в далекую страну, где люди еще никогда не слышали об Иисусе и верили в других богов. В этой стране жили и евреи, которые верили в Бога, но ничего не знали о Сыне Его Иисусе Христе. Павел хотел рассказать им о Спасителе нашем. Страна, в которую отправились Павел и Варнава, называлась Кипром и была со всех сторон окружена морем. Приплыв на Кипр на корабле, Павел и Варнава стали ходить по городам и деревням, рассказывая об Иисусе. Евреи, жившие там, тоже слушали их. Однажды Павел и Варнава пришли в большой город. Через некоторое время их позвали к правителю города, который жил в большом красивом дворце. Он тоже хотел послушать рассказ об Иисусе. Павел и Варнава очень обрадовались, когда их позвали во дворец. Может быть, правитель города тоже поверит в Иисуса? Но во дворце правителя жил человек по имени Елима. Елима был колдуном и делал только то, что хотел дьявол. Он очень не хотел, чтобы правитель города поверил в Иисуса. Поэтому он стал убеждать правителя, что все, что говорит Павел, это неправда. Но Святой Дух помогал Павлу. Павел посмотрел на колдуна и сказал: «За то, что ты насмехаешься над Словом Божьим, ты ослепнешь на некоторое время». Перед глазами Елимы стало черно, и он перестал видеть. В ужасе он стал просить помощи у стоявших вокруг людей. «Дайте мне кто-нибудь руку и выведите меня из дворца», — просил он. Так Господь наказал Елиму. К счастью, Елима ослеп не навсегда. Правитель города видел, что произошло. Теперь он точно знал, что Павел и Варнава — слуги Господа. И все, что они рассказывают, — это правда. Правитель всем сердцем поверил в то, что Иисус — Сын Божий, и что Он — Спаситель наш. Прошло время, и Павел с Варнавой опять сели на корабль, чтобы плыть в другую страну, рассказывать людям об Иисусе. Но в городе Антиохии жили евреи, которые очень не взлюбили Павла и Варнаву за их рассказы об Иисусе. Они пошли к правителю города и стали рассказывать о Павле и Варнаве всякие нехорошие вещи. Они попросили правителя, чтобы он выгнал двух друзей из города. Павлу и Варнаве пришлось покинуть город. В каждом городе Павел и Варнава рассказывали об Иисусе. Но в каждом городе были люди, которые не хотели верить в Спасителя нашего. Ты знаешь, что и сейчас есть люди, которые не хотят верить в Иисуса Христа и любить Его. И вот, наконец, Павел и Варнава вернулись домой. Они были очень рады, что Бог охранял их в пути и благодарили Его за это. Они также благодарили Бога за то, что так много людей поверило в Иисуса. они благодарили Иисуса, что Он умер на кресте и за их грехи.